Он не ошибается. Нет, нет. Это невозможно. Это слишком просто, чтобы быть ошибкой. Мало того, вся конструкция установки перед ним как в разрезе. Она великовата, но проста до глупости. До нелепости проста. Принципиально нова и, несомненно, даст значительно лучшие результаты. Возможность почти совершенно избавиться от шумов и поднять стабильность узкого пучка. Николай глядел на Луну, уже начинающую бледнеть. Вспомнилась Таня, но как-то вскользь. Он не заметил, что давно уже снова идет, его охватило забытое знакомое чувство. Словно он вернулся после многодневной поездки по какой-то трудной необходимости в привычный повседневный дом. «Хорошо, хорошо», — подумал он возбужденно, — «больше мне ничего и не надо. Поскорее бы назад в институт, в лабораторию. Сходу загружу ребят. Билибина, Гесса. За месяц обсчитают? Вот без чего жизни нет. Все остальное ерунда, бессмыслица». У него дернулось горло, и он прихватил его рукой. Перед ним по-прежнему было поле ржи, подымавшееся до его лица. Роса опять обсыпала его до самых плеч. Он радостно, бездумно засмеялся и с каким-то новым током в крови, вспоминая детство, шел и шел, разрезая рожь. И хотя заря лишь прорезывалась и было еще плохо видно, он сразу вспомнил, в какой стороне находилась речка, а в какой лес. Им опять завладел странный пьяный азарт. Он шел и шел, прокладывая широкий след в темном душистом мире, раздвигая руками валившийся со всех сторон на него росный прохладный мир. Пожалуй, нечто подобное со мной уже было, подумал он, лет 5 назад, как раз в лагере альпинистов на Кавказе. Домбай, вспомнил он, конечно, Домбай. Тогда мне и пришла в голову эта гениальная, как говорят, идея об использовании комплексности свойств вещества при охлаждении, давшая мне докторскую. Но все-таки, хорошо помнится, тогда не было такой остроты и новизны восприятия, да и состояние сейчас иное. Просто хочется идти, идти, чувствовать свою общность с этим миром росы, звуков, запахов, земли, неба. Он уловил, как, пересиливая тяжеловатый, обволакивающий запах цветущего поля ржи, повеяло лесом, и он не увидел, а скорее угадал его расплывчатую громаду впереди и вышел на луг к реке. Не снимая ни одежды, ни туфель, он переплыл на другой лесной берег. Смолистый аромат сосны, мешаясь с тонкой прелью прошлогодней хвои, указал ему, куда он попал. Это было сухое урочище, одно из самых красивых мест, которые он когда-либо видел. И опять он вспомнил то, что было с ним когда-то, лет 15 назад, примерно в это же время. Нет-нет, чуть раньше, как раз на Троицу, уточнил он, радуясь. Парни и девки собрались сюда со всего села завивать венки. Опять с удовольствием выловил он в памяти, казалось, давно забытый, утративший для него какое-либо значение. Но от этого не менее значительные сейчас слова. Это случилось в каникулы. Ему сравнялось 17, и в нем уже проснулась тяга к женщине. И он, стеснительный по натуре, украдкой поглядывал, как уже вольно обращаются с девчатами, его с Егором сверстники, и отводил глаза от тоскующих девок постарше. Их много оставалось после войны в одиночестве, и они бесшабашно, отчаянно пытались при первом же удобном случае урвать у судьбы свою долю.